Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Подземелье Кинга. Том 1. Глава 1. Внимание! Мир Альтрии приветствует вас. Внимание! Вы первый из трейсеров, попавших в этот мир. Внимание! Получено достижение «Первопроходец». Внимание! Трейсер Кинг был выбран ключевой фигурой мира Альтрии. Внимание! Трейсеру Кингу присвоен новый статус «Зло во плоти». Внимание! Получен глобальный квест «Все или ничего». Внимание! Вы можете выбрать первоначальный класс. Внимание! Вы можете выбрать начальную фракцию. Внимание! Вы можете выбрать начальный бонус. Системные сообщения одно за одним сменяли друг друга, пока не закончились. «Ада, у меня к тебе будет много вопросов», произнес я и огляделся по сторонам. В этот раз вокруг было спокойно, и я стоял посреди небольшой лесной полянки, окруженной деревьями. Было тепло и солнечно, и я невольно улыбнулся. «По порядку?» – спросила Андромеда. «Да, начинай с характеристики мира», – ответил я искусственному интеллекту, и, наклонившись, сорвал небольшой желтый цветок. «Хмм, какой приятный запах», – втянув ноздрями пряный сладкий аромат, – сказал я и, сев на траву, приготовился слушать. «Мир Альтрия – магический мир, в котором процветают различные магические и околомагические науки. 6 больших континентов, разделенных морями. Более 400 островов. Мир населяют более 3 десятков различных рас. Уровень развития – позднее средневековье с исключениями и условностями. Я тяжело вздохну. Значит, опять магический». Невесело произнес я. «Да. Помимо перечисленного, в описании говорится о том, что торговля осуществляется посредством монет, выплавляемых из ценных металлов, и что курс везде разнится. Более подробную информацию, видимо, мы получим позже. И да, Кинг, сразу скажу, в этот раз мы с тобой попали, так попали», — загадочно произнесла Андромеда. «Ты о чем?» «Скоро узнаешь», — усмехнулась Ада. «Встань и посмотри направо». Так как я полностью доверял своему и, то сделал то, что она мне сказала, и, внимательно присмотревшись, увидел, что деревья не полностью окружали поляну, на которую я попал. Оказалось, что недалеко от меня был небольшой пригорок, который спрятался в корнях двух деревьев, в середине которого был едва заметный проход. Я сделал несколько шагов в его направлении и остановился. «Пещера, 1, вы уровень. Владелец, Кинг», — появился текст над входом. «Ада, поясни», — обратился я к своему искусственному интеллекту. «Давай все же будем следовать первоначальному плану, и я все объясню по порядку», — предложила и я кивнул. «Первопроходец, вы первый трейсер, попавший в новый мир. Награда, количество получаемого опыта увеличено на 15%. Хмм, неплохая плюшка. Мне нравится. Так, теперь поясни насчет ключевой фигуры», — попросила я Андромеду. «Вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что в этом мире тебе придется взять на себя роль темного властелина», — пояснила и. «Что, прости? Смотри, зло во плоти, вы являетесь квинтэссенцией всего того, чего боятся, ненавидят и презирают все жители Альтрии. Вы бич этого мира, и единственный способ найти свое место в нем – это покорить его или уничтожить. Трейсер Кинг, выбор за тобой». Признаться честно, я был немного обескуражен подобным описанием. «Боятся, ненавидят и презирают», — повторил я слова описания. «Ада, какого хрена? Все претензии к Инфосити. Это она выбрала тебя на эту роль. Видимо, ты был настолько эффективен в прошлом, что она решила поощрить тебя подобным образом», — усмехнулась искусственный интеллект. «Да уж, вот это поощрение». Я тяжело вздохнул. «Получается, что теперь я в роли главного плохиша, и именно за мной будут охотиться все, кому не лень. Так, получается, что да, как-то уж слишком спокойно», — ответила Андромеда. «Фейк бы обрадовался. Вероятно, но ты не он. Тебе не обязательно ввергать этот мир в пучину хаоса. Ты можешь просто завоевать его, и при этом постараться обойтись минимальным количеством жертв. Хмм, а ведь она права». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Давай описание глобального квеста», — сказал я своему и перед глазами тут же появились новые строки. «Все или ничего, вы либо завоюете этот мир, и вас увековечат в его истории, либо сгинете и умрете в канаве. Всего попыток 5. Я усмехнулся, прочитав описание. Как коротко и лаконично, произнес я, что означает количество попыток. Это сколько раз ты можешь потерпеть поражение, ответила Андромеда. Что значит потерпеть поражение? Немного не понял я формулировки. Более подробной информации нет. Это может быть все что угодно. Твоя смерть, проигрыш в сражении или войне, потеря подземелья и так далее, ответила Ии. Кстати, я думаю, ты уже обратил свое внимание на надпись над входом. Предлагаю тебе проследовать туда, произнесла Андромеда, и я решил прислушаться к ее совету. Дойдя до входа, я остановился. Заходи внутрь, сказала Ада, и я, раздвинув ветви, сделал шаг вперед. Сердце подземелья, первого уровня, гласила надпись над небольшим светящимся кристаллом, который торчал из земли, прямо в центре небольшой пещеры, образованной корнями деревьев. Что это? Спросил я у Андромеды. Это, мой дорогой друг, то, что ты должен беречь как свою зеницу ока. Сердце твоего подземелья, через которое ты будешь осуществлять контроль за ним, ответила Ада, но понятнее мне не стало. Что это значит? Коснись его, вместо ответила, сказал Ада, и я дотронулся до кристалла рукой. Сердце подземелья, первого уровня. Прочность, 100/100. Количество магической энергии, 100/100. Количество опыта, 0/100. Доступные действия. Строительство, невозможно. Обмен ресурсов, невозможно. Не изучено, не изучено, не изучено. Если вкратце, то в этом мире, твоя первостепенная задача развивать не себя, как ты это делал в прошлом мире, а делать упор на развитие твоего подземелья, пояснила Андромеда. Учитывая тот факт, что мне уже приходилось занимать чем-то подобным, то после ее объяснения все начало вставать на свои места. Так понимаю, что строительство невозможно, так как я не определился с фракцией, предположил я. Все верно, схватываешь все на лету, похвалила меня Эви. Выбор следующий. Владыка мертвых, повелитель демонов и вождь монстров. Думал, выбор будет больше, честно признался я. Судя по информации, это скорее определенное направление развития, чем непосредственно фракция. Я думаю, впоследствии вариантов будет больше, предположила Андромеда. В любом случае, пока выбирай из тех, что есть, произнесла она, и перед глазами появились описания путей развития. Владыка мертвых, вы повелеваете самой смертью и способны вести за собой орды оживших мертвецов. Основной тип войск – нежить. Бонусные навыки – базовая некромантия, первого уровня, базовая магия смерти, первого уровня. Выбор данной расы, впоследствии, открывает доступ к продвинутым классам. Больше ничего. На всякий случай уточнил я. Ни положительных сторон, и на отрицательных. Вообще ничего. Нет, Кинг. «Всю доступную информацию я тебе предоставила», — ответила Андромеда. «Понятно», — тяжело вздохнул. «Значит, ситуация напоминает ту, что была в прошлом мире?» «Видимо, да. Если будет появляться новая информация, я тебе обязательно о ней сообщу», — ответила Ии. «Следующую?» — спросила она, и я кивнул. «Повелитель демонов, вы единоправный правитель демонического плана», в руках которого не только вся мощь существ демонических планов и сила магии хаоса. Бонусные навыки, базовая демонология, первого уровня, базовая магия хаоса, первого уровня. Выбор данной расы, впоследствии, открывает доступ к продвинутым классам. Ну, и давай сразу следующую, ознакомившись с описанием повелителя демонов, сказал я своему искусственному интеллекту. «Лови», — ответила она, и перед глазами появились следующие системные строки. «Вождь монстров, вы тот, кто может вести за собой огромные полчища монстров, придавая огню и мечу все, что стоит у вас на пути. Бонусные навыки, базовая монстрология, первого уровня, базовая элементальная магия, первого уровня. Выбор данной расы, впоследствии, открывает доступ к продвинутым классам. Ну и к чему сердце больше лежит?» Усмехнувшись, спросила Андромеда. «Сложный вопрос», задумчиво ответил я. «Меня больше интересует фраза «выбор данной расы», впоследствии, открывает доступ к продвинутым классам, которая явно подразумевает, что в зависимости от выбора расы, будут зависеть и классы, которые я впоследствии могу получить, верно?» «Да, с вероятностью 97%, это действительно так, не задумываясь», ответила Андромеда. «Ну, а что там насчет классов тогда? Задал я логичный вопрос искусственному интеллекту. «Секунду», — ответила она, а в следующее мгновение перед моими глазами появился небольшой список доступных мне классов, всего которых было 5. «Воин», сбалансированный класс, обладающий хорошими показателями защиты, живучести и выносливости и ориентированный на ближний бой. При выборе данного класса, вы получаете доступ к таким навыкам, как рывок, второе дыхание и мощный удар. Маг, основная специализация данного класса, магия, благодаря которой вы сможете не только наносить магический урон на основе различных элементов, но также и защищаться. При выборе данного класса, вы получаете доступ к таким навыкам, как улучшенная регенерация маны, концентрация и мистическая стрела, вор, мастер ведения скрытного боя. Данный класс обладает хорошими показателями скрытности, ловкости и урона в ближнем бою. При выборе данного класса, вы получаете доступ к таким навыкам, как тихая поступь, улучшенные рефлексы и скрытая атака. Лучник, специалист ведения боя на дальней дистанции. Данный класс обладает хорошими показателями скорости и может наносить хороший физический урон с большого расстояния. При выборе данного класса, вы получаете доступ к таким навыкам, как улучшенная меткость, проворность и заряженный выстрел. Жрец, магический класс, который в первую очередь ориентирован на поддержку. Благодаря божественной магии, жрецы способны исцелять раны, а также усиливать себя и своих союзников. При выборе данного класса, вы получаете доступ к таким навыкам, как лечение ран, благословение и защита от зла. Я внимательно ознакомился с описанием всех классов, но пока решил не торопиться с выбором. Ада, прежде чем выбрать, я хочу посмотреть, что я вообще из себя представляю, сказал я искусственному интеллекту. По идее, это вообще надо было сделать в первую очередь, но уж слишком неожиданным для меня оказался этот мир, и у меня это просто вылетело из головы. Для удобства привязала команду к слову «статус». Произнеси это слово вслух, или про себя, и нужная тебе информация не заставит себя долго ждать, ответила Андромеда. «Статус», произнес я, и передо мной открылись мои текущие характеристики. Имя. Кинг. Уровень. 1. Вы. Титул. Абсолютное зло. Статус. Не выбран. Класс. Не выбран. Сила. 10. Ловкость. 10. Интеллект. 10. Живучесть. 10. Выносливость. 10. Харизма. 10. Я бегло пробежался по статам и дал мысленную команду закрыть окно статуса. Ничего интересного там не было. Ну, кроме титула. Абсолютное зло, усмехнулся я, произнося это словосочетание вслух. Ведь наверняка найдутся те, кто сможет его увидеть, произнес я и задумался. Что будешь делать? Спросила Андромеда. Ну, для начала нужно подумать над тем, какую фракцию выбрать, а затем определиться с классом, сказал я и сел рядом с кристаллом. Для этого нужно как следует подумать. Хорошее решение, ответила Ири. Ладно, думай. Не отвлекаю. Если понадобится помощь, спрашивай, добавила она и замолчала. Я сделал глубокий вдох и сосредоточился. Мне предстояло сделать важный выбор, и ничто не должно было меня от этого отвлекать. Уважаемые читатели, именно вам решать, какую фракцию и первоначальный класс выберет Кинг. Данная серия будет максимально интерактивной, поэтому то, что будет происходить с трейсером в дальнейшем, именно вам, для того, чтобы принять участие в голосовании, вам нужно лишь оставить коммент книги, в одном из которых указать желаемый вами класс, а в другом фракцию. Как это было и в серии «Эволюция Кинга», каждый может голосовать только один раз, за понравившуюся фракцию и за понравившийся класс. Награда считается за 2 голоса, и их можно отправлять сколько угодно. Вроде все. Ах да, чуть не забыл. Если вам понравилось, то поставьте лайк, ибо это поможет книге попасть в виджет. Зэ-ы. Всем лучей добра и хорошего воскресенья. Глава 2. Ада, я готов сделать выбор, произнес я и поднялся с земли. Быстро ты, усмехнулась Фи. Не хочу терять время. Что мне нужно сделать? Спросил я Андромеду. Насчет класса, все просто. Произносишь выбранный класс вслух или про себя и вуаля, а для того, чтобы выбрать фракцию, нужно коснуться кристалла, ответила искусственный интеллект. Как все просто. Выбираю класс вор, произнес я вслух. Внимание! Выбран первоначальный класс вор. Вы подтверждаете свой выбор? Да, нет. Даю положительный ответ, и перед глазами тут же появляются системные строчки. Внимание! Получен первоначальный класс вор. Внимание! Изучено умение «Тихая поступь» первого уровня. Внимание! Изучено умение «Улучшенные рефлексы» первого уровня. Внимание! Изучено умение «Скрытая атака» первого уровня. Внимание! Получен доступ к древу умений. Ау, вот даже как! Не знал, что получу все классовые умения сразу. Открыть окно древа умений. Дал я мысленную команду инфосети, и перед глазами появилось окно с доступными навыками и умениями класса вор. Хмм, интересно, подумал я, быстренько изучив древо. Каждый из полученных навыков, при определенной степени прокачки открывал доступ к следующим умениям, которые в свою очередь давали доступ к другим. Например, тихая поступь при повышении ее до 5 уровня, позволяла прокачивать такой навык, как маскировка, а скрытая атака на 3 уровне открывала доступ к пассивному навыку, увеличивающему урон критической атаки в спину, и так далее. Так как у меня все равно был 1 уровень, то я решил не особо заморачиваться и тщательно изучать все умения, которые были в древе, а заняться более важными делами. Я подошел к кристаллу и коснулся его рукой. «Выбираю вождя монстров», дал я мысленную команду, и перед глазами тут же появились сообщения от инфосети. «Внимание! Выбрана первоначальная Франция, монстры. Вы подтверждаете свой выбор?» «Да, нет, да», даю я мысленную команду. «Внимание! Получен основная фракция, монстры. Внимание! Получен частичный доступ к сердцу подземелья. Внимание! Получено первоначальное строение, хижина гоблинов. Внимание! Получено первоначальное строение, кузница. Внимание! Получен новый статус, вождь монстров. Внимание! Получен доступ к древу умений вождя монстров. Внимание! Изучено умение, яростный рев, первого уровня. Внимание! Получен доступ к продвинутым классам вора. Не выполнены условия, не выполнены условия, не выполнены условия. Не отрывая руки от кристалла, я дал мысленную команду инфосети обновить статус. Сердце подземелья, первого уровня. Прочность, 100/100. Количество магической энергии, 100/100. Количество опыта, 0/100. Доступные действия. Строительство. Доступно. Построено. Хижина гоблинов. Обмен ресурсов. Доступно. Не изучено. Не изучено. Не изучено. Хмм, интересно. Ада, давай все по порядку, сказал я искусственному интеллекту, ибо информации было слишком много и нужно было ее хоть как-то структурировать. Хорошо, тогда о фракции. Ты выбрал вождя монстров и получил доступ к их постройкам. Первая постройка базовая и дается бесплатно. Благодаря ей, через сердце подземелья ты можешь создавать юнитов, которые будут затрачивать магическую энергию кристалла и ресурсы. На данный момент, ты имеешь доступ только к гоблинам, но чем выше будет уровень сердца подземелья, тем больше различных существ ты сможешь создавать, ответила Андромеда. Кстати, выйди из пещеры. Последовав совету искусственного интеллекта, я вышел из своего подземелья и увидел небольшое строение, слева от входа, которое больше всего напоминало шалаш, сделанный из веток, на манер вигвама. Это и есть хижина гоблинов. Усмехнулся я. Да, здесь, ты сможешь создавать гоблинов, которые будут служить тебе и выполнять любые приказы. Нанять их, ты сможешь через сердце подземелья. Становилось все интереснее и интереснее. Я вернулся обратно и снова коснулся кристалла. Хижина гоблинов, дал я мысленную команду, и инфосеть услужливо открыла окно соответствующей постройки. Хижина гоблинов, первого уровня. Прочность, 100/100. Количество магической энергии, 0/100. Количество опыта, 0/100. Доступные действия. Наем гоблинов, 1 юнит, 20 магической энергии. Ау, тут и у отдельных построек есть свои уровни. Интересно. Так понимаю, мне нужно взять энергию у кристалла и перенаправить ее в хижину. Полюбопытствовал я у Андромеды. Все верно. Ты все схватываешь на лету, радостно ответила Ии. Я вернулся к кристаллу и дал мысленную команду перенаправить 20 единиц магической энергии в хижину гоблинов, после чего сразу же создать одного. Время создания гоблина займет 10 минут, появилось перед глазами новое системное сообщение. Так, с этим вроде понятно. Ада, давай дальше, сказал я искусственному интеллекту. До создания первого юнита у меня было еще 9 минут, и я не собирался тратить его впустую. «Лови», — ответила и перед глазами появился новый текст. «Вождь монстров, вы единоправный предводитель всех тварей, населяющих мир Алитерии, и только вы можете сплотить их и повести за собой. Бонусы. Все существа под вашим командованием, которые имеют тег монстра в единой классификации существ, получают увеличение силы атаки на 15% и скорости на 10%. Яростный рев, вы издаете громкий воинственный клич, который воодушевляет существ с тегом монстра под вашим командованием и заставляет их сражаться яростнее и эффективнее. Далее шло древо умений и навыков, которые в основном были пассивными и увеличивали различные характеристики, типа атаки или защиты, у существ моей фракции, а именно, монстров. Ада, в описании постоянно упоминает слово тег. Я, в принципе, понимаю, что оно означает, но хотелось бы поподробнее, обратился я к искусственному интеллекту. Это легче показать на примере гоблина. Кстати, через пару секунд он появится, ответила Андромеда, и я вышел из своего подземелья. Мой первый воин уже дожидался меня снаружи. Гоблин, первого уровня, гласила надпись над его головой. Пояснения не требуются, произнес я, обращаясь к Андромеде. Стой здесь и никуда не уходи. Скомандовал я существу и вернулся обратно. Я снова коснулся кристалла и убедился в том, что магической энергии в нем больше не стало. Ада, моносердца вообще не восстанавливается? Спросил я искусственный интеллект. Восстанавливается, просто очень медленно. Вот, смотри, ответила она, и передо мной появилось информационное окно. Сердце подземелья, первого уровня. Восстановление прочности, первого уровня. Сердце подземелья восстанавливает 1 единицу прочности 1 раз в час. Восстановление энергии первого уровня. Сердце подземелья восстанавливает 1 единицу магической энергии 1 раз в час. Да уж, не густо. Хмм, интересно, а что там с новыми постройками? Подумал я и дал соответствующую команду инфосети. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения. Ритуальный столб. Стоимость 500 единиц магической энергии. Дозорная башня. Стоимость 200 единиц магической энергии, 200 единиц древесины. Улучшенная хижина гоблинов. 300 единиц магической энергии, 300 единиц древесины. Землянка хобгоблинов. 1000 единиц магической энергии, 500 единиц дерева и 500 единиц камня. Больше доступных строений в списке не было, поэтому я закрыл окно. На данный момент получалось, что ничего построить я не могу, и единственное, куда я мог тратить ману, это производство гоблинов. Ада, есть другой способ восстановления магической энергии? Спросил я Эли. Да, вот, обмен ресурсов. 2 единицы древесины, 1 единица магической энергии. 2 единицы камня, 1 единица магической энергии. 2 единицы провизии, 1 единица магической энергии. 1 единица шкур, 1 единица магической энергии. 1 единица металла, 1 единица магической энергии. 1 единица драгоценных металлов, 2 единица магической энергии. 1 единица драгоценных камней, 1 единица магической энергии. Дальше шли неизвестные ресурсы, смотреть на которые не имело ни малейшего смысла. Получается, что большую часть того, что я могу добыть, я могу обменять на ману. Это хорошо, подумал я и огляделся по сторонам. Ада, а где кузница? Спросил я искусственный интеллект, вспомнив о втором первоначальном строении, которое я получил на халяву. Видишь наковальню справа от тебя, в углу, ответила Андромеда, и я повернул голову. И правда, в самом углу моей пещеры стояла небольшая наковальня. Даю мысленную команду открыть меню информации. Кузница, первого уровня. Прочность, 100/100. Количество магической энергии, 0/100. Количество опыта, 0/100. Доступные действия. Производство инструментов. Производство оружия. Производство брони. Хмм, понятно. Наковальня была нужна для того, чтобы с помощью нее я мог обменивать магическую энергию и ресурсы на нужные мне инструменты или оружие. Выбираю производство инструментов. Топор, 5 единиц магической энергии. Пила, 5 единиц магической энергии. Кирка, 5 единиц магической энергии. Удочка, 5 единиц магической энергии. Я тяжело вздохнул и попросил инфосеть показать мне цены на оружие. Короткий меч – 20 единиц магической энергии, 10 единиц металла. Кинжал, 15 единиц магической энергии, 7 единиц металла. Копье, 15 единиц магической энергии, 5 единиц металла и 5 единиц дерева. И так далее. Всего в кузнице было представлено около 10 разновидностей оружия. И так как я не хотел отправляться в лес безоружным, пришлось отправить в кузницу аж 25 маны, для того чтобы скрафтить 2 топора и 1 копье. Все это, в сумме, заняло еще 20 минут, и только после того, как все было готово, я покинул подземелье, где меня дожидался гоблин. «Держи», — протянул ему топор и мелкий зеленый гуманоид, рост которого едва доходил мне до середины бедра, взял подарок, и на его лице появилась улыбка. «Говорить умеешь?» — на всякий случай поинтересовался я, и гоблин кивнул. «Понимать», — ответил он и закинул топор на плечо. «Ну, хотя бы», — усмехнулся я про себя. «Ну, раз ты меня понимать, то пойдем рубить деревья», — сказал я зеленокожему, и, не дожидаясь ответа, пошел к ближайшему дереву. Глава 3. Что я понял, после нескольких часов рубки? Во-первых, мне нужно было срочно качать выносливость, ибо уставал я слишком быстро, и мне постоянно приходилось отдыхать. Во-вторых, за срубленные деревья давали опыт. В-третьих, мне нужна пила. И в-четвертых, гоблины ужасные лесорубы. Зеленокожий малец уставал уже после парочки ударов, и проку от него было, что с козла молока. «Есть идеи, как мне их использовать?» — спросил я у Андромеды. «Может, они хороши в охоте?» — предположила Ири. Я смерил гоблина оценивающим взглядом. «Не, вряд ли», — ответил я Андромеде. «Если только в какой-нибудь рыбалке, и то вряд ли», — произнес я, наблюдая за тем, как гоблин делает 3 удара топором, а затем садится на землю и тяжело дышит. «В любом случае, для того чтобы развиваться, тебе придется их заказывать. Да, сейчас от них мало проку, но ты же не можешь заниматься всем в одиночку». Ада была права. Количество набранного опыта, дал я команду инфосети и с удивлением для себя обнаружил, что за 5 срубленных деревьев, я получил 50 единиц экспириенса. До получения 2 уровня мне требовалось получить еще 50, что означало, что я был ровно на половине пути. «Эх-ха!» — взявшись за топор, произнес я, и снова начал рубить деревья. «Внимание! Получен 2, рой уровень», — появилось сообщение, когда 10-е дерево, срубленное мной сегодня, упало на землю. «Статус», — даю я мысленную команду, и передо мной появляется окно характеристик. «ХММ, интересно. Всего, за уровень мне дали 3 единицы характеристик, которые я сразу же закинул в выносливость, а вот мой классовый уровень так и остался 1-м. Видимо, в этом мире они прокачивались раздельно. Ада, а как поднять уровень подземелью?» — поинтересовался я, когда начало смеркаться. Рубка деревьев в итоге привела к тому, что я получил дебаф на выносливость, которая стала восстанавливаться на 80% медленнее, и я понял, что мне пора как следует отдохнуть и выспаться. «Идем», — сказал я гоблину, который вообще еле держался на ногах. «Давай сюда», — кивнул на топор. Мне его нести было гораздо легче, чем ему, чем зеленокожему коротышке, помощь которого мне еще понадобится в дальнейшем. Половина полученного тобой опыта автоматически направляется в кристалл, тем временем, — ответила мне искусственный интеллект. «ХММ, интересная механика. Получается, что раскачиваясь, я не только усилию себя, но и свое родное подземелье. Здорово». Когда мы вернулись в пещеру, я заметил, что гоблин мне явно хочет что-то сказать, но не решается. «Говори, что хотел сказать», — приказал я ему. «Есть». «Желудок с утра нет ничего», — опустив глаза вниз, ответил зеленокожий малец. Признаться честно, я и сам был голодный, но так увлекся работой, что заметил это только сейчас. «Завтра», — ответил я гоблину и понял, что у меня появилась еще одна проблема. Своих подчиненных нужно было кормить, и ладно, если это один гоблин, а что будет, когда их будут тысячи или десятки тысяч? Гоблин ничего мне не ответил и просто вышел из пещеры. Видимо, пошел ночевать в свою хижину, подумал я и подошел к кристаллу. Сегодня я потратил 35 единиц магической энергии, из которых за 6 часов восстановились 6. Еще сколько-то маны восстановиться, пока я сплю, плюс я планировал уже завтра начать сдавать древесину, чтобы восстанавливать магическую энергию и создавать еще гоблинов и инструменты. Я подошел к стенке пещеры и, сев на землю, облокотился об нее спиной. «Надо бы завтра придумать что-нибудь помягче», — подумал я, ибо негоже темным властелинам ночевать на земле, словно бродячему псу. Проснулся я на следующий день рано утром. «Ада, сколько я спал?» — спросил я Эми. 7 часов, — ответила Андромеда. «Ну, если мои математические способности не на уровне моего единственного подчиненного, то в кристалле должно было быть 68 единиц энергии». Подойдя к кристаллу, я удостоверился в том, что я прав. Также меня порадовал и тот факт, что подземелье получило половину уровня. Еще немного поработать, и считай второй уровень. Кстати, насчет поработать. Несмотря на то, что с меня слетел дебаф усталости, за время сна на мне появился другой, голод, который тоже влиял на восстановление выносливости и регенерацию. Все-таки нужна еда, подумал я и вышел из пещеры. Оказавшись снаружи, я натолкнулся на гоблина, который, улыбнувшись, протянул мне горсть черных ягод. «Есть», — он кивнул на свои руки. «Сладкий, точно. Нафиг охоту. Собирательство. Молодец», — похвалил я своего зеленокожего миньона. «Иди, и собирай еще», — приказал я ему, и тот послушно пошел исполнять мой приказ. «Раз лесорубов из них сделать не получится, то пусть собирают ягоды. Провизию тоже можно было обменивать на магическую энергию». Закинув ягоды в рот, я убедился в том, что гоблин не соврал, и они действительно были сладкими и сочными. Для того, чтобы убрать дебаф этой порции, конечно, не хватило, но вскоре должна была прийти добавка, поэтому я не особо переживал на этот счет. Подойдя к кристаллу, я коснулся его и перевел 60 маны в хижину гоблинов и сразу же заказал всех 3. Далее, я заказал пилу и вышел из подземелья, где меня снова уже поджидал гоблин. «Давай», — подставил руки, и гоблин пересыпал мне ягоды. В этот раз еды хватило, чтобы утолить голод, плюс мое подземелье выдало мне еще одного работника. «Так, сегодня вы целый день собираете ягоды и складываете их рядом с тем кристаллом, понятно», — сказал я гоблинам, и они кивнули. «Исполнять», — приказал я зеленокожим мальцам, и они опрометью кинулись в лес. «Так, одну проблему решили, теперь приступаем к следующей», — подумал я, и пошел рубить новые деревья, а пока восстанавливался, ходил обратно к пещере и отправлял на сбор ягод новых гоблинов. «Внимание! Получен новый навык. Лесоруб, 1 уровня. Именно такое сообщение появилось у меня перед глазами, стоило мне срубить 20-е по счету дерево. Как несложно было догадаться, навык лесоруба позволял эффективно рубить деревья и ничего другого не давал, поэтому я хотел было проверить его в деле, как вдруг вспомнил о том, что у меня должно было прокачаться сердце подземелья. «Сначала проверю пещеру, а потом вернусь к работе», — дал я себе мысленную установку, и спустя несколько минут стоял возле кристалла. Сердце подземелья, 2 уровня. Прочность, 200/200. Количество магической энергии, 200/200. Количество опыта, 0/300. Доступные действия. Строительство. Доступно. Построено. Хижина гоблинов. Обмен ресурсов. Доступно. Не изучено. Не изучено. Не изучено. А вот это очень хорошо, подумал я, когда увидел, что с получением нового уровня вся энергия не только восстановилась, но еще и увеличилась в 2 раза. Надо будет взять это на вооружение и тратить всю ману, прежде чем получать новые уровни. Перенаправляю 100 магической энергии в хижину гоблинов и заказываю еще 5, а затем захожу в кузню и на оставшийся полтинник покупаю себе комплект кожаной брони, состоящий из 5 предметов. Сапоги, штаны, куртка, перчатки и шлем. Да, все было плохого качества, но это все лучше, чем ничего. Облачившись в новые вещи, я сразу же почувствовал себя увереннее. Теперь, я хоть и плохо, но был полностью экипирован, и убить меня теперь будет сложнее. Надеюсь, поздний вечер. Так, все, строиться. Приказал я гоблинам, которые за 10-часовой рабочий день успели натаскать приличную кучу ягод. Все 9 зеленокожих мальцов, как по струнке, выстроились передо мной в ряд. Хм, интересно. Оказывается, что новые навыки мог поднимать не только я. Вся 7 не только получили 2 уровни, но и заработали навык собирательства. Молодцы, похвалил я гоблинов. Берите на вечер еду и отдыхайте, сказал я зеленокожим, ибо на каждом из них висел дебаф голода. Какие молодцы, ведь могли же поесть, пока собирали, но нет, принесли всю в мое подземелье. Пока гоблины радостной гурьбой бежали в пещеру, я использовал команду и открыл свой статус. До получения нового уровня мне оставалось совсем чуть-чуть, и это радовало. А вот тот факт, что классовый уровень так и завис на единичке, огорчал. Видимо, скоро все же придется выйти на охоту. Внимание! Получен 3-й уровень. Внимание! Получен новый навык. Лесоруб, 2-го уровня. Оба этих сообщения появились передо мной одновременно, стоило рухнуть очередному дереву. Стоит отметить, что за 2,5 дня я сумел вырубить небольшую делянку и вокруг валялось больше 4 десятков деревьев, которые нужно было распиливать, чтобы иметь возможность доставить их в мое подземелье. Да, думаю, все же пора, подумал я, и вернувшись в подземелье, заказ в кузне пилу, а заодно и еще 2 гоблинов. Куча ягод вчера, хватило на получение 20 с лишним магической энергии, плюс сколько-то восстановилось со вчерашнего вечера, ну и 40 с плюсом я оставил для резерва. Если так все пойдет и дальше, то вскоре я смогу купить первую постройку. И все бы ничего, вот только мысли о дальнейшем развитии оборвал окровавленный гоблин. Повели. Он упал на землю. Волки. Добавил он и замолчал. Черт. Схватив копье, я подбежал к зеленокожему бедолаге и, перевернув его тело, понял, что тот мертв. Этого мне только не хватало. Выругался я, и стремглав бросился в сторону, откуда гоблины таскали ягоды. Я успел лишь немного углубиться в лес, когда повстречал своего первого врага. Им оказался волк, 3-го уровня, который был занят тем, что рвал на куски одного из моих миньонов. Вот же тварь. Замахиваюсь, и со всего размаху кидаю копье в наглого волчару. Попадание. Я угодил волку прямо в бок, и тварь, взвизгнув, упала на землю. Получено 244 эксп. Внимание. Вор получает 2-й уровень. Отлично. Подбегаю к трупу волка и понимаю, что и 2-й гоблин мертв. Вырываю копье из мертвого тела, а буквально в следующую секунду из кустов на меня выпрыгивает новый противник и вцепляется мне в руку. Не зря я все-таки купил комплект брони. Проносится мысль в моей голове, и я, перехватив копье ближе к острию, вонзаю его прямо в волчью морду. Получено 311 эксп. Внимание. Получен 4-й уровень. Внимание. Вор получает 3-й уровень. Снова кидаю все в выносливость и бегу дальше, не обращая внимания на дебаф слабого кровотечения, который оставил мне волк. Твари все же удалось таки не сильно прокусить мою кожаную куртку и ранить меня. Оставшихся 5 гоблинов я нашел в одном месте. 2 рвали на куски 3 волков, а оставшиеся в живых сидели на дереве и с ужасом наблюдали за происходящим. «Повелитель!» — радостно выкрикнул один из гоблинов, и волки сразу же оборвали свой прием пищи, ну и конечно же учуяли меня. Я тяжело вздохнул, ведь мог бы напасть на них, использовав эффект неожиданности, но нет. Перехватив поудобнее копье, я приготовился к бою, а волки тем временем начали аккуратно брать меня в кольцо. Да уж, не думал, что попаду в такую ситуацию всего на 3-й день нахождения в этом мире. Глава 4. Волки, будь они 3-жды прокляты, действовали слаженно и напали практически одновременно. Так как я этого и ожидал, то как только заметил, что одна из тварей решила прыгнуть на меня, резко сделал перекат в сторону и, встав на одно колено, сделал выпад в бок одного из волков. Хорошо, что я додумался и не взял первым оружием какой-нибудь кинжал или короткий меч.